Глава 271. Амфиптер. Энергетическим ядром все так же служил мини-реактор-костер, расположенный примерно в 5 сантиметрах ниже шеи. Его близость к технике и навыки механика улучшились после продвижения в классе, поэтому он немного модернизировал реактор. Он сделал несколько скрытых углублений в задней части механического костюма, которые были связаны с энергетическим ядром. В эти отверстия можно было встроить энергетические блоки. Они являлись резервным источником энергии на случай, если энергия в реакторе закончится. Кроме того, у них была и другая функция – дополнительная выходная мощность. Они могли значительно повысить производительность механического костюма, как при использовании перегрузки. Энергетическими блоками, конечно, были энергетические кристаллы низкого класса, которые он извлек из радиационных кристаллов из гнезда теневых гадюк. Изумрудная трава в настоящее время пыталась приручить этих ловчих теневых гадюк и превратить кристаллы в постоянный ресурс. Пока успехов не было, но сотни с лишним килограммов кристаллов, которые уже имелись у Хансяо, было достаточно на данный момент. Броня была сделана из нового сплава, который он получил посредством комбинирования знаний с продвинутым материаловедением – элийская сталь. У него защита была на порядок лучше, чем у платинового сплава. Панель управления была обновлена с помощью недавно выученной интеграции нервов. В шлем был встроен модуль, который мог считывать нервные сигналы. Он был встроен на внутренней стороне шлема, как металлическая пластина. И функции костюма можно было контролировать с помощью одной лишь мысли. На модуле оружия он потратил больше всего сил и времени, и все они были значительно улучшены. Самым важным новым модулем была большая монтируемая часть, которая была почти 6 метров в ширину, когда полностью раскладывалась. Это было навесное механическое крыло, модуль которого проходил через спину, плечи и руки. Прототипом планера был планер «Небесная ласточка», только поверхность крыла стала шире. С обеих сторон крыльев были установлены трехлопастные роторы диаметром в 70 см, а по центру на спине – беспоршневой роторный турбодвигатель, который мог вращаться на 360 градусов. Электромагнитные сапоги для разбега, мини-маневренное оборудование для взлета, крылья для планирования обеспечивали постоянную мобильность. С этим боевой костюм приобрел способность летать. Какой мужчина не мечтает парить в небесах? Мужская романтика – это звезды и моря. Вы успешно усовершенствовали легкий механический костюм «Гадюка». Хотите ли вы дать костюму новое название? В мгновение ока в голове Хансяо появилось подходящее название. Название принято. Вы получили индивидуальный чертеж. Легкий механический костюм «Амфиптер». У меня определенно талант давать отличные имена. Хансяо был очень доволен. «Амфиптер. Летающая змея». Действительно отлично подходит костюму. «Амфиптер». Тип. Легкий одноблочный механический боевой костюм. Класс. Темно-зеленый. Броня. 8950 из 8950. Защита. 164. Она. 818. Энергия. 4300. Плюс 800. Высота. 1,87 метра. Вес. 80 кг. Метод управления. Низкоуровневый умный чип. Интеграция нервов. Дополнительно плюс 10 к ловкости. Источник энергии. Мини-реактор костер. Модернизированный. Самозарядный. Восстановление энергии 35 в минуту. Коэффициент преобразования энергии от пользователя 24 к 32. Использование энергии в режиме ожидания 22 в минуту. Использование энергии в боевом режиме 40 в минуту. Резервная энергия. Энергетический блок низкого класса X4. Энергетическая емкость 800. Мощность ядра 787 из 850. Модули. Внутренний каркас. Нанотехнологическое волокно PE0. Биологическая мышечная внутренняя конструкция. Усиливает мышцы при движении телом. Укрепляет мышцы при защите. Дополнительные атрибуты. Сила плюс 38. Ловкость плюс 25. Защита плюс 12. Мощность 70. Броня. Элийская сталь. Прочность плюс 2550. Защита плюс 48. Мощность нет. Коллоидная пуленепробиваемая мембрана. U9. Прочность плюс 2400. Защита плюс 45. Мощность нет. Внешний модуль. Оптический камуфляж. Отражение света для достижения эффекта невидимости в определенной степени. Мощность 20. Антирадарное покрытие. SU-1. Отражатель электромагнитных помех. Голова. тактический сканер, гриф, интеллектуальное управление огнем, помощь в прицеливании, тактический голографический экран, мощность 25, руки, термоэлектрические перчатки, вырабатывает большое количество тепла, нанося постоянный термический урон, энергопотребление 1,5 в секунду, урон 101, мощность 60, тыльная сторона кистей рук, термоэлектрические магнитные лезвия, составные лезвия с магнитной цепью с термическим эффектом, энергопотребление 1 в секунду, мощность 80, правое запястье, мини-огнемет «Солнечный червь», энергопотребление 1,5 в секунду, урон 104, мощность 60, левое запястье, полевая машина отталкивания, направленная. Высвобождает энергию отталкивания по дуге 150 градусов на расстоянии 20 метров. Перезарядка 30 секунд. Энергопотребление 15 за использование. Мощность 70. Ноги. Электромагнитные сапоги. Энергопотребление 6,2 в минуту. Мощность 55. Пояс. Мини-маневренное оборудование X9. Энергопотребление 1,4 в минуту. Каждая. Мощность 18. Каждая. Общая мощность 162. Дополнение. Мониторинг состояния тела. Термостат. Гироскопический стабилизатор. Кислородный баллон. Респиратор. Общая мощность 80. Гранатомет. Шумовые гранаты 24 штуки. Разрывные осколочные гранаты 16 штук. Мощность 60. Программное обеспечение. Анализ базы данных. Анализ хода битвы. Боевая мощь. Мощность 30. Распознавание сигналов нервов. Мощность 20. Дополнение. Игла для высокоскоростной инъекции. Оборудовано. Обезболивающее. Стимулятор зелья восстановления здоровья. Мощность 10. Пауки-детекторы. X12. Мощность нет. Электромагнитный импульсный контроллер. Стимулирует кровь. Повышает все атрибуты при активации на плюс 5%. Продолжительность 15 минут. Энергопотребление 5 за использование. Мощность 10. Ядовитый плащ. Создает силу всасывания, позволяя механическому костюму удерживать предметы. Мощность 20. Мини-радар. Мощность 30. Монтируемые модули. Железный кулак. Тяжелая механическая рука. Мощность 91. Летающее устройство с турбонаддувом. Крылья летучей мыши. Мощность 326. Способности. Усиление возможностей. Во время боя распределяет энергию биологической мышечной внутренней конструкции. Увеличивает атрибуты. Сила плюс 40, ловкость плюс 20. Змеиный дьявол. Механический костюм расходует всю энергию сразу. Входит в особый режим. Продолжительность от 2 до 7 минут. Восстановление 7 дней. Эффект. Удваивает дополнительные атрибуты. Плюс 156 к силе. Плюс 110 к ловкости. Все модули могут быть использованы без каких-либо затрат энергии. Поглощающая броня. Элийский сплав может рассеивать приложенные усилия. Снижение урона 22%. Сюрприз! Я умею летать! Со всеми фиолетовыми модулями атрибуты амфиптера были в стандарте версии 2.0. Хан Сяо стоял, держа руки по бокам, оценивая свой продукт. С моими собственными атрибутами, вдобавок к атрибутам амфиптера, никто на планете Аквамарин не представляет для меня угрозы. Этот механический костюм можно будет использовать, когда я полечу исследовать галактику. Можно сказать, это ранняя подготовка к долгому путешествию. Хан Сяо думал далеко о будущем. В глазах игроков это было божественным оборудованием на ранних стадиях. Даже свиньи могли летать, одев этот механический костюм. Это было слишком круто для планеты новичков. Амфиптер определял только его нервные сигналы, так что только он мог контролировать его. Продвинутое знание интеграции нервов было основой для управления более сложным оборудованием. Скорость мыслей была намного быстрее обычных средств контроля. К тому же, если кто-то получил травму и у него оторвало какие-то конечности, интеграцию нервов можно было бы использовать и на этих частях тела. Конечно, Хан Сяо надеялся, что этот день никогда не наступит. Кроме того, у интеграции нервов было другое ключевое использование в его глазах. Игроки входили в галактику, используя VR-капсулы. И основным принципом VR-капсул был перенос сознания игроков. А что произойдет, если сознание игроков перенести в клона НИП? Окажутся ли игроки заперты в галактике так же, как он? Оживут ли они после смерти? А если оживут, то в своем ли теле? Или, может быть, в новом? Или случится что-то еще? Со своей точки зрения, он чувствовал, что все было реально, но он никогда не переставал сомневаться. Он всегда обращал внимание на форумы, с тревогой желая увидеть, появится ли его аккаунт из его прошлой жизни. но этого не произошло. Как это случилось? Это эффект бабочки? Тот же я с другим аккаунтом? Это может иметь некоторый смысл. Я тогда случайно создал свою учетную запись. Или есть другие возможности? Глаза Хан Сяо сверкали. Честно говоря, он иногда хотел бы общаться лицом к лицу со своим старым «я». Это определенно был бы новый опыт. Чтобы выяснить правду, мне все равно придется начинать с игроков. Устройство, переносящее сознание, такое как VR-капсула, не может быть создано только с помощью интеграции нервов. Мне потребуется больше знаний. Хан Сяо хранил сомнения в своем сердце. На данный момент самым важным было сделать себя сильнее. Чем сильнее он станет, тем безопаснее. Он не хотел быть убитым кем-то или какой-нибудь катастрофой, прежде чем сможет узнать правду. Поэтому каждое новое обновление версии будет означать для него опасность.